Юлька, кричу белугой, через четверть часа мы с приятелем звеним клинками на площадке внутреннего двора, никого разбудить не боимся, прецептория просыпается рано, и братья успевают позавтракать задолго до того, как сюда из своих городских особняков прибудут Николай Гиверский и Филипп Бианский. Сегодня за общим обеденным столом мне предстоит познакомиться и с главным инквизитором, и со своими коллегами, которые разместились в столичных гостиницах. Мы тоже, я и Аббатиса Вера, собираемся отсюда перебраться в город. 2. Сообщаю приятелю, достав его острием меча в левое плечо. Думаю, хватит. Спасибо моим наставникам Ричарду Ванскому и лейтенанту Максу, век вас помнить буду, честное пионерское. Из каждых 10 схваток со своим вассалом выхожу победителем в 8-9, при том, что он взял клинок в руки, едва ему-то и РР годика исполнилось. Карл из-за тренировочных проигрышей не расстраивается, мы оба понимаем разницу между фехтованием и боем, в первом случае преимущество у меня за счет ловкости, во втором у милорда Манского за счет его атлетической силы. Случись нам сойтись с ним сейчас в реальной смертельной схватке, он меня точно прибьет. Рано мне пока самому на дуэли выходить. Нет, большинство местных дворян я наверняка разделаю, но именно что большинство, а не всех. Пойдем сегодня в королевский амфитеатр, спрашивает приятель, когда мы возвращаемся в апартаменты, вытираясь отрезами ткани, принесенными нам Ангелиной. Объявление читал, там сегодня массовый бой между габарийцами и вергийцами, а потом еще конные схватки ахарцев. Даже конные, от удивления чуть не запнулся об ступеньку растяпа на лестнице между вторым и третьим этажами. Интересно, жаль, у меня на вечер другие планы. Надо главного королевского мага навестить, вернее, его жену Нику. У меня же к ней рекомендательное письмо от герцогини. Забыл, можно и завтра нанести визит. Жмет плечами Карл. Мы с ним уже подходим к нашим апартаментам. Ни разу конных гладиаторских боев не видел, да и сражения целых отрядов всего 2. Степ, мог бы и вчера мне об этом сказать, отвечаю, изображая досаду. На самом деле мне вообще убийство на потеху, конными или пешими, одиночными или групповыми, совсем не нравится. А так уже поздно. Чайка сообщил, что баронет и баронета меня будут ждать к ужину. Зато до обеда сейчас мы абсолютно свободны и можем отправиться на цирковую площадь. Да, Юлька, спрашиваю встречающую меня в компании с Ником навострившую ушки служанку. Да, господин, радуется она, стол моя шустрая девчонка уже накрыла. И почему я не удивлен количеству и разнообразию пирожных и медовой сдобы? Кто скажет, явно такой сладкий ассортимент не на кухне прецептории готовили. Понятно, деньги, которые я ей выделил на продукты в дополнение к монашеской пище, достались кондитерской пчела, что располагалось у южных ворот, до них тут идти 2. После завтрака ко мне явился Ригер. Дядюшка привел к прецептории 5 гвардейцев, чтобы сопровождать меня в утренние прогулки по городу. Раздражает такая опека, но надо терпеть. Хорошо, что я не король и не император, вот бы в кого-нибудь из них мое сознание занесло, хлопот бы не обобрался. Спасибо тебе, неведомый, в сотый раз говорю, что именно так насчет меня распорядился. Что там мой славный моложавый лейтенант говорит? За 2 все флакончики со святой водой продали в лавке. Говорит, стоя за моей спиной с Ангелиной, пока я переодеваюсь в клоунский, в смысле, богатый и помпезный наряд высокородного аристократа, презентованный мне герцогиней Марией. Тьфу, глаза бы мои не видели свое отражение в зеркале. Хоть артистом в цирк отправляйся, а не зрителем на цирковую площадь, честное слово. Племянница Эльзы просто настоящая торговка, умеет убеждать даже самых прижимистых лавочников. По-доброму усмехается. Да, она такая, соглашаюсь, Люсильда наша. Может ей тут в столице магазинчик прикупить, пусть не только шпионит для меня, а и прибыль приносит, раз уж таланты такие имеются. Нет, пожалуй, во дворце она будет намного полезней. Надеюсь, мачеха не сильно преувеличивала, когда говорила про свою кузину, что та имеет большое влияние при дворе, и не просто сплетница каких поискать, но и интриганка высококлассная. Вот пусть найдет для моей шпионки, нет, шпионы это у врагов, разведчицы теплое местечко в королевском дворце, а деньги, дело наживное, вот именно, наживное, быть или не быть, вот, в чем вопрос, брать или не брать мне с начальника деньги за исцеление сразу 2 его одержимых племянников, и, если брать, то сколько, я ведь не просто сотворю считавшееся невозможным, а по сути спасу от гибели древний графский род Гиверских, который, говорят, служил короне, когда мои предки, ну, Степа, еще коров пасли. Сколько здесь в городах стоят услуги даже простых лекарей, помню по детским годам моего предшественника в этом теле. Обиралы, по-другому местных коновалов и не назовешь. Брат Симон тоже скромностью цен за услуги нашей лечебницы не отличался. Какие расценки в столице, сложно даже представить. С другой стороны, кузина, к примеру, вообще денег за исцеление не берет. Правда, в мирной жизни она почти никого и не лечит. К тому же, Юлиану папа содержит, ни в чем ей не отказывает. Она может себе позволить быть бескорыстной. Ладно, еще есть время подумать и решить. Так, я ничего не забыл? Спрашиваю вслух, забирая отороченный мехом горностая плащ и котелок с опушкой соболем. Амулеты. Подсказывает зашедший в комнату Карл. Точно, соглашаюсь. Все три камня, магической защиты, воздушной и лечебной, висят у меня на одной цепи. Шаман, прямо, а не аббат. Надо будет как-нибудь на перстни перейти. Удобней. Мужики тут любят себя украшать всякими золотыми побрякушками и драгоценностями не меньше баб. Так что, мои унизанные драгоценностями пальцы вызовут лишь большее уважение. А как рукоять меча держать? Да обыкновенно. Приспособлюсь. Тем более, левой рукой я редко пользуюсь при обращении с клинком. Можно ее украшать. Вторым зрением определил, что магическая защита и исцеление у меня совсем побледнели. Дня на 3-4 их хватит, а потом надо будет изготавливать по-новому. Плохо, что нельзя как в прочитанных книгах фэнтези амулеты просто заряжать потоком энергии, а хорошо, что с основой, камнями или кристаллами, ничего не происходит. Можно хоть сколько раз использовать. В коридоре вижу грустного Сергея, даже не грустного, скорбного. Не стал парня тиранить, успеет он бумажной пылью надышаться. Велел ему взять плащ и отправляться с нами. На улице и сегодня, слава Создателю, солнечная погода, как по заказу. Нашей кавалькаде, сколько нас, с девушками 11, пришлось немного погорцевать на месте, пропуская направлявшийся к воротам обоз из десятка фургонов, а затем двинулись в юго-западную часть Рансбура, хотя вначале все равно пришлось ехать в сторону центра, раньше, чем у площади виноделов, повернуть было негде. Тут одни тупики. Кто рано встает, тому Создатель подает. Наверняка, так думает большинство рансбурцев, улицы опять заполнены народом. Моим гвардейцам приходится довольно часто пользоваться плетьми и древками копий, чтобы расчистить нам путь, и все равно движемся со скоростью черепахи. Карл, обращаюсь к приятелю. Займешься сегодня, как я к баронету Митрию уеду, поисками нам подходящего жилья. Мы выехали на площадь, где вовсю шла бойкая торговля, как с лотков и прилавков, так и с повозок. Одна из них в виде короткого фургона перегораживала проулок между мясной лавкой и магазином тканей прямо перед нами на другой стороне площади. Фургон в этот момент только еще готовился к открытию продаж. Двое мужиков там собирались поднимать задний полог, а третий отгонял раньше времени любопытствующих покупателей. «Конечно, поищу», — усмехнулся милорд Манский. «Самому надоело в ордене гостить. Ни девушек не пригласишь, не задержаться допоздна, не повеселиться. Найду нам лучшую гостиницу, или лучше вертеп. Степ, шутник, вечно у него одни девки на уме, и вино, и додумать не успеваю. Сильный удар слева в плечо лишает меня равновесия, и я начинаю заваливаться на коня Карла. В этот момент большая, с ярд длиной, стрела по касательной с огромной силой бьется о мою воздушную защиту, добавив мне ускорение падения, и летит дальше, где раздаются шлепок ее попадания и вскрик. Чей? Конечно же Ивана, кто бы еще мог оказаться на траектории отрикошетившей стрелы. Стоп, на чайке же амулет, хотя от такого массивного, летевшего с огромной скоростью снаряда переделанный мною после того злополучного ливня менее чувствительный амулет, точно не защитит. Даже мой бы, пожалуй, мог и не спасти, не оттолкни меня кто-то вовремя с траектории стрелы. Хотя, почему? Кто-то, Эрик, это он слева ехал, успел с реакцией, счет между нами теперь 2-1 в его пользу, мысли пронеслись в секунду, я еле успеваю схватиться за седло, чтобы не грохнуться об землю дубовым шкафом, а сползти на нее мешком с картошкой. Степ, вскрикивает Карл, Степ, забыл о субординации дядюшка Ригер, следом испуганные вскрики девчонок и злые возгласы моих вояк, ты жив, опять мой вассал, да что со мной сделается, ворчу, поднимаясь на ноги и пытаясь бездумно очистить от грязи свой дорогой наряд. «За мной!» — командует Ригер. «Лови уродов!» На площади поднялся шум. Кому-то там, слышу, весело, смеются козлы. Тут великого мага и целителя чуть не угрохали, а им развлечение, бесплатное. Ничего, когда бывший опекун с гвардейцами врезаются в скопление людей, веселье поубавилось, сменившись криками боли, возмущенными возгласами, треском ломаемых прилавков, лотков и бьющейся глиняной посуды. «Милорд, это Эрик ко мне соскочил. Вы как?» «Да, говорю же, нормально. Я уже распрямился в полный рост. Улыбаюсь перепуганным девчонкам. Ну, да, где они еще такого замечательного господина найдут?» И начинаю обходить своего танцующего от возбуждения коня. Костюм только перепачкал, и шапку надо в чистку отдавать. «Юлька, слышала?» «Привожу служанку в чувство. Спасибо, Эрик. Где тут у нас пострадавший?» «Зря я не спешил на помощь Ивану, что те Чип и Дейл. Стрела явно была непростая, отравленная, иначе у моего невезучего парня от попадания в локоть и падения с лошади не выступила бы фиолетовая пена на губах. Где-то я уже про такое слышал, про пену-то. Где-где, Агния же рассказывала, что их отца, нашего отца, когда болтом, смазанным чертовым ядом Агалары, подстрелили, то такие симптомы и были. Целитель баронет Рихард тогда ничем не смог помочь герцогу, только сумел поддерживать жизнь в его теле, чтобы тот умер в своей постели в окружении семьи. Ну, ничего, целители-то тоже бывают разные. Ускоряюсь, на ходу извлекая из-под рубахи свое магическое ожерелье, приседаю на колено перед хрипящим и трясущимся мелкой дрожью юным гвардейцем, прикладываю к его шее амулет и, оторвав от источника черную нить, соединяю центр плетения в кристалле с телом ходячей беды. Подействует, должно бы, там темно-зеленых, чуть ли не до черноты, нити аж две полной длины использованы, да и других оттенков немало. Тогда почему же ничего не происходит? Да потому, осел, что время для меня просто растянулось. А как в реальности пара секунд прошла, так мой Иван и ожил. Правильно, что не вскакиваешь. Все же испытываю облегчение от того, что и хваленый яд оказался мне по зубам. Сразу видно профессионала в получении травмы и увечий. Господин улыбается, понимает, что я шучу. Я даже не успел отклониться, так быстро все произошло. А амулет почему-то? Ну-ка дай его сюда. Протягиваю руку, принимаю оникс в оправе на цепочке, смотрю вторым зрением и хмыкаю. Сработал. Удар очень сильный был, говорит сзади Эрик. Стреляли менее чем с 15 ярдов, почти в упор. С того фургона, там крепостной стреломет закреплен. Простите, что поздно заметил. Они откинули полог, и тут же выстрел. Тебе ни за что извиняться, сержант. Встаю и оборачиваюсь к площади. Сейчас наши парни вернутся, узнаем, кому я помешал. На площади оживленно обсуждали произошедшее и пытались избавиться от последствий погрома, устроенного помчавшимися в погоню моими вояками. К нам никто не приближался, понимали, что могут нарваться на арбалетные болты от Эрика с Ником. Кстати, догадайся мои враги после выстрела дождаться, пока Карл с дядюшкой ведут за собой почти всех бойцов, и напади сейчас из соседнего проулка, то встретили бы мы их лишь тремя, с учетом ожившего Ивана четырьмя, мечами и визгом двух девушек. Ну, молодцы мои охранники, что еще сказать. Не забираясь в седло, мы сместились с проезжей части к стене доходного дома и встали возле штабеля из 7 больших винных бочек. Девушки тоже спешились и таращились на меня испуганными глазами. «Меня-то чего боитесь, дурочки? А, вы не меня, а за меня». Эрик, Иван и Ник, обнажив оружие, встали вокруг меня в полукольцо. «Враг не пройдет». Пока я разговором успокаивал служанок и подшучивал над чайкой, погоня вернулась. Судя по лицам Карла и Ригера, что-то пошло не так. А что там у парней за тела на крупах коней? Ясно, не просто тела, а мертвые тела, трупы. У них там в проулке лошади были, хмуро говорит милорд Манский. Пока мы продрались между стенами и перегородившей нам дорогу фургоном, они успели уйти достаточно далеко. На третьем отсюда перекрестке их расстреляли из арбалетов и добили кинжалами. А там сразу 5 улиц расходятся. Там заборы и склады, ни одного свидетеля. Куда могли уйти их убийцы, ни у кого спросить. В общем так, тут должен королевский сыск разобраться, а пока надо трупы допросить. Я могу, Степ, я тоже, киваю. Черта с два мы чего у этих тел выпытаем, иначе их бы не бросили. Но, как говорится, попытка, не пытка. Королевский сыск, почему мне от упоминания о нем хочется саркастически рассмеяться? Нужно возвращаться, ваше преподобие, говорит Ригер. Боится, что я, наплевав на произошедшее, отправлюсь дальше на Цирковую площадь. Зря, если так, да, на сегодня нам веселья хвати, я думаю, соглашаюсь и подхожу к своему коню. Глава 11. А куда мне было их еще вести? Своего-то подворья у меня в столице нет, поэтому трупы покушавшихся на меня придурков мы доставили с собой в прецепторию. Веселенькая у нас прогулка получилась, жаль, короткая совсем. Что тут поднялось, какой переполох, даже представить себе не мог. Нет, мог, но не в таких масштабах. На прецептора, виконта нашего Николая Гиверского, страшно смотреть, гнев на тех, кто едва не лишил его род возможности спасения, страх за мою скромную персону, стыд за то, что не он меня уберег. Все эти эмоции читаются на лице, когда он с виконтом Филиппом прибежал, реально, прибежал. Я сам вначале своим глазам не поверил, к конюшне, возле левых ворот которых мы скинули три трупа несостоявшихся убийц. Оба главных инквизитора, и бывший, и нынешний, появились в сопровождении более десятка моих коллег, включая и аббатису Веру, боровскую настоятельницу. Им-то, аббатам и прилатам, чего понадобилось? Просто поглазеть? Ну, смотрите, вот он я, вот мои люди, вот трупы, тут кони, вон двое рабов-конюхов. Девка какая-то заполошная, бежала с кухни с помоями в хлев, да застыла, раскрыв рот. Скорость распространения информации, конечно, удивительная. Ведь и четверти часа не прошло, как мы вернулись и решали, куда нам оттащить для допроса мертвецов, а уже толпа собралась. Степ, начальник, старик стариком, а так сжал мое плечо, что того и гляди ключицу раздавит. Как же так, сам не знаю, ваше преосвященство. Пытаюсь высвободиться из его тисков, да куда там. Ехал, никого не трогал, и тут бамс, мой охранник и амулет спасли. Вот, хочу сейчас мертвяков допросить, может скажут что-то дельное. Наверняка это будет мартышкин труд. Покушение явно не дураки планировали, и, обладая троица стрелков хоть какой-то опасной для организаторов моего убийства информацией, черта с два мне бы их трупы достались, во всяком случае, с неотрубленными головами или неотрезанными языками. Но, как говорится, попытка не пытка, идеальных планов не существует. Вдруг мои враги на чем-то прокололись, и я смогу чего-нибудь дельного выудить, допросить действительно надо. Шагнул вперед Филипп Бианский, и чем быстрее, тем лучше, пока мозг не разрушился. Ты сам сможешь, милорд, или мне послать за моим магом-дознавателем? Сам, киваю, обойдусь без помощи Карла. Он и правда нашел вариант некромантического плетения, в котором используются лишь те оттенки, что имеются у моего вассала. Вот только там светло-фиолетовую нить надо вплетать аж 5 раз. На ожидание ее восстановления уйма времени уйдет, а ждать некогда. Тогда инквизитор поворачивается к рабам. «Эй, скоты, где там еще ваши? Берите и несите». Показывает на трупы и объясняет мне. «Не здесь же их поднимать, а я что?» «Я согласен». Киваю. Прецептор наконец-то разжал свою хватку. «Синяк там точно будет. Ну, ничего, исцелю, я же теперь не овощем в онкологической палате пребываю, а сам себе лекарь. Братья, мой шеф оборачивается к собранию аббатов и прилатов. Встретимся на обеденной трапезе. Да, да, идите уже, успеем познакомиться. Обстоятельства покушения никто от вас скрывать не станет, и так поди уж весь город об этом говорит. Не думаю, что в Рансбуре каждый день пытаются пришпилить стрелой члена высокого аристократического рода как бабочку на булавку. Теперь знаю, что подземелья прецептории являются, пожалуй, главным приютом юдоли и скорби. Именно здесь находится пыточная и тюрьма нашей святой инквизиции. Во всех государствах континента так. Само собой, жечь трупы несостоявшихся убийц каленым железом, ломать им кости или рвать ногти смысла не было, они и так все скажут. Поэтому тела принесли в одну из комнат самого верхнего яруса тюрьмы, где обычно весьма вежливо, ну, поначалу, допрашивали благородных дворян, подозреваемых в ересе или поклонении темным культам. В холодном зале с арочным потолком вдоль стены располагается длинный как верстак стол, за который сели два писца, один из них уже знакомый мне милорд Григорий, секретарь прецептора, а второй, молодая лет 17 послушница из свиты аббатисы Веры с тонким и бледным будто смерть лицом. Здесь же 4 кресла, 3 из которых занимаем я и инквизиторы. Трупы укладываем прямо на каменный неровный пол. Освещение в виде 6 горящих вдоль стен факелов меня не устраивает, и, когда появляется мой Сергий, активирую осветительный амулет. Вот так-то лучше, цветовые оттенки рисунка не искажаются. Конечно же, наизусть плетение оживления я не учил, так что, пользуюсь шпаргалкой, очаг затопили, но толку от него ноль. Руки леденеют, да что там руки, нос и тот замерз. Однако, работе это не мешает, к тому же, виконт Гиверский, сам-то прецептор в толстой шерстяной сутане, не то что я пижон, распорядился и служанка принесла мне настоящую овчинную бурку. С ума сойти, еще бы папаху, и вылитый Чапаев буду. Нет, у Василия Ивановича усы имелись, а у меня лишь позорный пушок над губами. Пока не брею. Зачем? Хотя Юлиана мне презентовала алхимическое зелье для безболезненного удаления волос и замедления их роста. Она на себе этот состав уже опробует. Благодаря магии аристократкам тут не приходится мучиться процедурами эпиляции, депиляции. Кстати, как там моя любимая кузина? Да как, к свадьбе начало готовится. Надеюсь, они с Андре про меня не забудут, пригласят. Все же родной для них человек, и помог им кое в чем. Что со мной? Безжизненным голосом спросил резко севший труп. Понятно, никто отвечать на его вопрос не стал. Наоборот, у него спросили. Главный инквизитор, не бывший, ставший прецептором нашего ордена, а нынешний, подавшись вперед, будто выплюнул. Имя. Моя работа на этом пока закончилась. Укутавшись плотнее в бурку и положив книгу с заклинаниями прямо на пол, откинулся в кресле и слушаю, как двое моих старших орденских братьев ведут допрос мертвеца. Да уж, каким наивным я тогда в Готлине был, взявшись сам выяснять истину у трупа. Оказывается, это настоящая наука. Надо знать, какие вопросы и в какой последовательности задавать, уметь их формулировать, чтобы умирающему мозгу допрашиваемого все было понятно. Предъявлять к себе претензий не буду. В конце концов, ни в следственном комитете, ни в полиции я не служил. Весь свой куцый опыт расследований я приобретаю уже здесь, как говорится, на ходу. И сегодняшний допрос мне послужит хорошим уроком. Все же учителя-наставники в лице виконтов Николая и Филиппа Зело хороши, просто красавчики. Мне почему-то кажется, что при работе с живыми преступниками им никакие пыточные инструменты не нужны, и так могут, образно говоря, вывернуть допрашиваемых наизнанку. Рентгены, как есть рентген-аппараты, насквозь все видит. Интересно, я так смогу когда-нибудь? После первого трупа, второй, а затем и третий мертвец выложили все, что знали, и даже заказчиков, точнее, того, кого нам решили подсунуть в виде нанимателей. Им специально позволили проследить за посредником. Устало сказал прецептор, потерев ладонями колени. Старичок тоже мерзнет, смотрю. Зачем вергийцам убивать милорда Неллерского? Из мести, даже если и так, они бы не успели все так быстро организовать. Через пару месяцев да, а сегодня нет. Тоже так думаю. Согласился с начальником главный инквизитор королевства. Гордиться надо, что моим делом такие высокие чины занимаются. Вот только мне сейчас не до надувания щек. Не убили в этот раз, могут достать в следующий. Тоже не верю в вергийский след. Его специально подсунули, зная, что орден обязательно вызнает все у мертвых убийц. Тогда кто? Спрашиваю. Нет, у меня-то есть версия. Мачеха мне открыто назвала главного врага нашего рода. Но пусть эти высокомудрые мужи озвучат свои мысли на этот счет. Не торопятся, переглядываются. Прецептор и вовсе поджал губы, опять злится. На себя, на кого-то неведомого. Его самого-то из списка подозреваемых можно смело исключать. Даже не включать. Я для него как луч света в темном царстве. Может, габарийцы или ахарцы, высказывает предположение Филипп Бианский. Да ну, в моем тоне скептицизма на пару бочек наполнить хватит. Им-то я чего плохого сделал? Опять переглядываются. Они знают что-то, чего пока неведомо мне. А ведь так и есть. Иначе почему вдруг грозный руководитель ордена молящихся в Кранце вильнул взглядом? Давай же, молодой аббат хочет послушать объяснение высказанному предположению. Видишь ли, Степ, прецептор медленно поднялся из кресла, мы с инквизитором и писарем последовали его примеру. Я хотел тебе рассказать сегодня после трапезы. Дело в том, он оборвал свою мысль, посмотрев на секретаря и девушку смерть. Поднимемся ко мне в кабинет, там поговорим, Григорий. Показал на мертвецов молодому милорду. Распорядись, чтобы их в ледник отнесли. Сжигать пока не нужно. Могут еще пригодиться. Думал, что Филипп Бианский пойдет с нами, но ошибся. Тот отправился к себе в особняк. Кстати, только сейчас, поднимаясь с виконтом Николаем по лестнице, узнал, что и у главного инквизитора, и у кардинала имеются свои резиденции, хотя оба больше предпочитают обитать в королевском дворце, где у каждого из них есть личные апартаменты. Виконт Филипп собрался немедленно начать расследование по горячим следам. Конечно, инквизиция – это не стража и не тайный сыск. У церковников нет агентуры среди уголовных преступников и опыта работы с ними. Все же изобличать и ловить еретиков или культистов – несколько иная сфера деятельности. Тем не менее, кое-какие возможности и своя сеть агентуры у Виконта Филиппа имеются. Ну-ну, пусть старается, глядишь и вправду вычислит виновных в покушении на мою особу. «Садись, Степ», – предложил прецептор. «Если позволите, я постою, здесь у окна, улыбаюсь. С седла, считай, сразу в кресло допросный. Задница не железная, намялась, как хочешь», – махнул рукой хозяин кабинета. Сам он опустился в свое кресло. «До сих пор в себя прийти не могу от случившегося. Никогда бы себе не простил, если бы покушение удалось. В общем, никуда тебе отсюда переселяться не следует. Оставайся здесь, тут будет безопасней. Эй, дядя, решил поместить готлинского аббата под домашний арест? Так не выйдет ничего. Бастард Неллеров против воли в четырех стенах не запереть. Тем более, в отличие от Карла, меня вовсе не веселые девки, танцы и вино манит в гостиничные номера. Хочу расположиться неподалеку от дворца и с помощью магии, плетений и прослушивания узнать, что происходит в королевской резиденции, о чем говорят, чего планируют. Даже если это напрямую моей особы не касается, роду Неллеров точно пригодится. Спасибо, дорогой виконт Николай, за заботу, прекрасно понимаю твои озабоченности, но мне уже ищут подходящие апартаменты и о безопасности есть кому побеспокоиться. Говорю твердо, спорить не собираюсь. Со мной более роты неллерских гвардейцев, офицер герцогского сыска и отряд разведчиков. О беспечности, подобной сегодняшней, я не допущу, обещаю. Вы же хотели о чем-то рассказать? Да, хотел. И все же сядь, настоял он и продолжил, только когда я разместился за приставным столом. Бурку я уже снял и отдал в приемной какому-то брату. В кабинете после подземелий просто Африка по температуре. У меня была беседа с его высокопреосвященством. Она касалась тебя. Ну-ну, готов слушать. Только бы не тянул кота за хвост. Словно послушавшись моих мысленных пожеланий, прецептор изложил суть своего разговора с кардиналом Марком Праведным достаточно быстро, уложившись в четверть часа, и из кабинета я вышел весьма хмурым. В свои покои я шел сопровождаемый Эриком и Ником, дождавшихся меня в приемной. Надо было переодеться опять, чтобы предстать на обеденной трапезе в подобающем настоятелю облачении. У коридоров прецептории не имелось наружных стен, ни одного окна. Освещение шло только от ламп, и выглядело все окружающее мрачно, под стать моему настроению. Испортилось после беседы. Мои спутники помалкивают, видят, что их господину необходимо подумать. Лишь наши гулкие шаги нарушают тишину сумрачных проходов. Братья сейчас все на молитве, и только мы тут шляемся. Как и предполагала снежная королева Мария, здесь в Рансбуре меня собираются взять в оборот. Причем, похоже, сбываются оба ее опасения. Первое, касающееся моего участия в войне на востоке королевства. Так совершенно точно, кардинал настоятельно попросил прецептора уговорить готлинского аббата в самом начале весны вместе с вновь сформированными полками отправиться в поход. Что же касается второго вопроса, насчет использования милорда Степа в качестве быка-осеменителя, то и тут проскользнули явные намеки. Вот зачем Марк Праведный интересовался, насколько тяготит меня сутана настоятеля, и не поспешил ли я принять сан, нет ли у меня желания вновь стать мирянином. Нет уж, умерла, так умерла, не знаю, что дальше будет, а пока меня все устраивает. Ишь, чего надумали, женить, на ком? Ну, тут гадать не приходится, принцессу поди подсунут. Правда, не знаю, как собираются это все организовать. Тут ведь даже моего личного согласия недостаточно. Нужно, чтобы еще и глава рода дал добро. Сейчас это герцогиня Мария, а летом им станет мой братец Джей. Милорд, ваше преподобие, на пороге апартаментов меня встречают соратники. Здесь же и капитан Белов и лейтенант Циско Николас. Примчались, видать, на крыльях, получив известие о произошедшем. Теперь вас каждый раз будут сопровождать два десятка воинов, непреклонным тоном заявляет баронет Леон. Я так понимаю, он решил воспользоваться моментом и начать мною командовать. Не на того напал, дружище, не в размерах дела, баронет, объясняю, проходя вглубь покоев к себе в спальню, она же гардеробная, нужно владеть умело. Не понимаешь, даже если бы меня сегодня 120 сопровождало, От выстрела бы они не спасли. Зато, чтобы сохранить мне жизнь, хватило одного Эрика, его наблюдательности и скорости реакции. Про спасение жизни я немного преувеличиваю, да, амулет защиты бы пробило, но я же и артефакт полного исцеления при себе имел. Так, мы все еще обсудим, а сейчас мне надо спешить. Вам интересно смотреть, как ваш настоятель переодевается? Нет, ну, тогда займитесь чем-нибудь. Вон, хоть в гол поиграйте. Сам я так и не научился играть в эту популярную среди аристократов забаву. Юлиана билась со мной, билась и все равно делала меня как маленького. Да и Карл каждый раз меня загонял в угол. У Юльки с Ангелиной опять заплаканные глаза. Только теперь не из-за порки, а по причине переживаний. Что, дошло, дурехи, как эфемерно ваше благополучие, ваш достаток, красивые одежды, прекрасное питание, доброе отношение господина. Вот так вот, один удачный выстрел или удар кинжалом, яд в кубке или кирпич на голову милорду Степу, и все, на этом для вас беззаботная, ну, почти беззаботная, жизнь закончится. Ладно, я придумаю что-нибудь, завещание что ли написать, чтобы, случись что, мои близкие люди не пострадали. Агнии с Юлианой напишу, точно, пусть это письмо всегда при мне будет. Нет, лучше Карлу отдам, или дяде Рональду. Это, спрашивает Ангелина, подавая теплую парадную сутану. Ага, подтверждаю ее догадку, стоя уже в одном из подним. Трапеза, на которой присутствовали уже 7 орденских настоятелей монастырей из 9 и 17 прилатов наших приходов из 21, а также все члены Рансбургского капитула молящихся числом 5, оказалась обильной и вкусной. Надо отдать должное поварам прецептории, постарались на славу, и вина виконт Гиверский не пожалел, и все равно сидел как на иголках. Говорили о божественном, скучном, а смотрели все больше на меня, чем на начальство или своих соседей. По бокам от меня оказались коллеги-аббаты, но на их попытки втянуть в разговор я отделывался краткими междометиями, изображая погруженность в собственные мысли. Да мне, собственно, и изображать-то ничего не требовалось, в самом деле хочется продумать хоть какую-то более-менее эффективную систему охраны моей драгоценной персоны. Идею окружить себя сотней другой воинов, ну, утрирую, всерьез даже рассматривать не буду. Я ведь совершенно справедливо указал Бюлову, что толку от самого большого эскорта никакого. На узких городских улицах редко где можно двигаться более, чем по два в ряд. Так что, даже прикрыть меня с обоих сторон затруднительно. Нет, надо просто посылать впереди, ка в походе, пару-тройку самых глазастых солдат, тех же разведчиков Эрика. Конечно же, город не лес, в котором эти парни чувствуют себя словно рыба в воде, но наблюдательность у них развита хорошо. Мой несостоявшийся убийца постарался их многому научить. Если не будут на баб пялиться, то подготовку подобного нападения, какое было сегодня, они наверняка вовремя обнаружат. И рядом со мной должны находиться внимательные, и позади. В общем, как говорил Александр Васильевич Суворов, воюют не числом, а умением. Конечно, хорошо бы иметь на путях следования еще и агентурную разведку, да только где же ее взять, разве что дождаться, когда прохвостка Люсильда тут в столице обустроится, но это случится еще не скоро. А сейчас, братья, вновь вознесем молитву Создателю. В завершении трапезы обратился к нам поднявшийся из кресла прецептор. Мы ведь уже молились перед началом обеда, а я уж собирался побыстрее сбежать, мне надо к королевскому магу ехать. Пришлось молиться. Делаю это без дураков, никогда не знаешь, что в жизни может пригодиться, и попросить поддержки у небесного покровителя лишним не будет. Глава 12. Снаряд дважды в одну воронку не попадает. Во всяком случае, так считают в нашем, моем бывшем, мире. Я бы, конечно, не был столь категоричен, и все же уверен, что в ближайшие дни или даже недели мне ничего не грозит. Устраивать подряд покушения, одно за другим, в принципе можно, вот только, сделать это так, чтобы не оставить следов, тем более, пустить по ложному, за короткий срок никак не получится. Вроде бы имею право расслабиться, но не имею желания. Пусть мои вояки начинают прямо сейчас тренироваться в обеспечении безопасности своего господина и благодетеля. С капитаном, бывшим опекуном, лейтенантом сыска и сержантом разведки обсудил свои мысли на этот счет. Возникшие споры пресек, и к своей двоюродной тетке, кузине герцогине Марии, и ее супругу Митрию, главному королевскому магу, отправился в сопровождении 8 вояк. На этот раз Карл со мной не едет, предстоит встреча с родственниками в семейном кругу, Так что, за столом ему делать нечего, а ожидать своего сеньора у ворот словно лакей милорду Манскому негоже. Я так рассудил, да и мой приятель согласен. Ему еще надо определиться, какую из двух понравившихся при осмотре гостиниц все-таки выбрать. Обе соответствуют моим требованиям находиться вблизи королевского дворца. Пусть теперь кухню оценит, а то не подстрелили, так отравит несвежими продуктами или дурной готовкой. Помнится, мы с Леськой на югах паштетом отравились, Дарья все аптеки в округе оббегала. Ладно, сейчас не до воспоминаний. Думаю, Карл с девчонками снимут пробы и разберутся в качестве гостиничных блюд. На тебя вся надежда. Шутливым тоном говорю Эрику, когда мы подъехали к арочным воротам на выезд из внутреннего двора прецептории. На твою внимательность. Тот мое веселое настроение не разделял. Лучше бы мне быть рядом с вами, заметил он вполне резонно. А кто парней будет переучивать от лесной наблюдательности к городской? Мотаю головой. Нет уж, делаем как решили. Мы выехали на заполненную толпами улицу. Впереди трое разведчиков во главе с сержантом зорко осматривают путь. Позади трое прикрывают мне спину, по бокам от меня Ник и Иван, первый, приятель, с которым можно поболтать о прошлом и будущем, а второй, громоотвод. Шутки шутками, но реально убедился в необычайной способности солдата чайки магнитом притягивать к себе все беды и неприятности. Может, в критический момент примет удар на себя, а я его тут же исцелю. И ведь понимаю сейчас, что думаю без всякой иронии. Впрочем, в прошлой жизни тоже в некоторые приметы верил, хотя и смеялся при этом над собой. Через пару минут ехать по трое в ряд не получается, и мой невезучий Иван нас с Ником обгоняет. Опять без спросу морковку съела, паразитка, возле прилавка с овощами старик-торговец таскает за ухо девчонку-рабыню, тощую и грязную, как половая тряпка в трактире. Выгоню, дрянь, а отца заставлю мне деньги вернуть, я есть хотела, кричит та, а про работу забыла, где корзина с брюквой, а куда подевалась та злосчастная корзина, и почему ее содержимое еще не на прилавке, я уже не слышу. Гомон и крики людей, продающих, покупающих, делящихся новостями, зовущих друг друга, смеющихся, плачущих создают сплошную какофонию звуков, из которых слышу только то, что рядом, когда проезжаю, или уж слишком громкое вроде раздавшегося впереди возмущенного женского вопля. «Куда ты пялишься, болван неотесанный?» Это ехавший впереди в десятки ярдов мой сержант, склонившись с коня, заглянул в щель занавесок паланкина, который тащили мускулистые черные рабы. Эрик извиняюще на миг прикрыл глаза ладонью и поехал дальше. Надо будет ему указать, чтобы чрезмерно не усердствовал с досмотрами, а то нарвется на какого-нибудь высокородного аристократа, могут быть неприятности. Да и не будут, я думаю, из носилок или карет стрелять. Хотя, почему нет, от сволочей всего можно ожидать. Да, тут думать и думать надо. Кстати, моего спасителя неплохо было бы отблагодарить. Только чем? Омолаживать его еще рано. Деньгами? Так вроде и без того не жадничаю. Плачу достойно и трофеями делюсь щедро. Амулет какой-нибудь подарить? Надо подумать. Я вновь разодет пижоном, но мой красивый наряд скрыт под черный, цвета нашего ордена, накидкой, так что особо внимания людей не привлекаю. Пересекаем третью площадь. Где-то тут вскоре должен быть дом баронетов Митрия и Ники Верских. Сержант дорогу знает, поэтому спрашивать никого не нужно. Заметил, что простонародье в столице говорит намного быстрее, чем у нас в Неллире, проглатывая окончания слов, из-за чего смысл некоторых фраз иногда доходит до меня не сразу, не как до верблюда, конечно, но чуть с запозданием. Он говорит, что можно объехать по горбатому мосту. Переводит мне слова каменщика Эрик, когда мы уперлись в строительные работы на набережной небольшой речки. Мы тут действительно не проедем. Сам вижу, три телеги, наполненные камнями, фура с бревнами, десяток мастеровых, укладывающих булыжники, прямо, не вовремя-то как перестройку затеяли. Ладно, по горбатому, так по горбатому. Чувствую себя вполне безопасно. Парни молодцы, бдительны. Перед отъездом, пока беседовал с соратниками, по новой создал амулет воздушной защиты, наложив плетение на тот же кристалл, что и прежде. Так что, пусть только кто-нибудь попробует ко мне сунуться. Заодно полюбуюсь на этот мост. Говорят, красивый и выгнутый, как радуга. Особняк главного мага располагался довольно далеко от центральных улиц столицы, но район тут был богатый. Самого хозяина дома не оказалось, задержался во дворце, меня встретила тетушка Ника. Ну, так даже лучше, побеседуем, так сказать, тет-а-тет, баронете, обнявшей меня в холле, 34 года. Она румяна, весела, полновата и очень, на мой взгляд, привлекательна. С кузиной Марией, моей мачехой, у нее общего разве что глаза, большие, ярко-голубые. На ней светло-красное длинное платье из плотного шелка, куча драгоценностей на всех пальцах и жемчужная диадема на русых прямых волосах, собранных сзади в толстую короткую косу. Рубиновый кулон на груди, явно какой-то амулет, причем, сильный. Ник одарена магией, 11 или 12 оттенков у источника, точно не помню. С Неллерами, как и вице-канцлер Андрей, она связана не общей кровью, а вассально. Тяжело не имеющим владений дворянам пробиваться в жизни без помощи влиятельных родов, королевских или герцогских, но младшему виконту Тарскому и миледи Нике Эрнтл повезло. Их кузина Мария оказалась сильной магиней и обрела свое счастье в браке с одним из самых могущественных аристократов, а став герцогиней, не забыла и про бедных родственников. В Рансбуре есть и Неллеры. Один из них, троюродный брат убитого герцога Виталия, сейчас прилад главного столичного храма, другие служат в армии или отошли от дел. Надо будет выбрать время и как-нибудь нанести им визиты. Конечно, к тем из них, кто не отправился в поход на восток, мой двоюродный дядя и вовсе в Юстиниане, служит секретарем у его святейшества наместника Создателя. Вот бы кто мог мне помочь в любых вопросах одним движением мизинца, да только уж до Империи-то я не поеду, во всяком случае, в ближайшие годы. Мне уже рассказали, Степ, это ужасно. Тетушка тащит меня за рукав на второй этаж. Я была у королевы, не у этой, а у Матильды. Она имеет в виду королеву-мать. Чем уж ей наша 18-летняя Люсинда не угодила, раз так пренебрежительно ее назвала, выясню позже. Говорят, это какие-то враги нашего рода. Их надо обязательно найти. Тех, кто пользуется услугами наемных убийц, лучше всего варить в кипящем масле, а сначала выдавить глаза. Смотрю, мадам знает толк в казнях. Мы с ней уже на втором этаже в шикарной гостиной. Да, особняку главного мага до великолепия жилища вице-канцлера очень далеко, но все равно очень впечатляюще. Этим уже инквизиция занимается, сообщаю. И хорошо, улыбается Ника. Уверена, нанимателей найдут. Так, мужа мы ждать не будем, он может и до полуночи задержаться. Сам понимаешь, дела в королевстве не самым лучшим образом обстоят. Садимся ужинать без него. Варлам, посмотрела она на замершего у двери дворецкого. Ты слышал, о чем я милорду говорю? Пусть несут горячее, и о людях его преподобия позаботься. Все остальное, кроме горячего, закуски, напитки, давно уже на столе. Меня ждали вовремя. Откуда, интересно, Нике известно о моей пунктуальности? Пока она читает письмо снежной королевы, любуюсь ее красивым румяным лицом. Ничуть она на интриганку, как ее кузина Мария характеризовала, не похожа. А я знаю, как такие особы должны выглядеть. Наверное, нет, не знаю. И вообще, в новой жизни придется с нуля учиться всему, что касается придворных порядков. Хорошо, когда такой путеводитель, как баронета Ника, есть. У меня ведь к тебе много вопросов, тетя. Говорю, когда она отложила письмо в сторону и с интересом на меня посмотрела, что там герцогиня ей написала, и нужна будет твоя помощь. Обязательно и выслушаю, и отвечу, и помогу всем, чем могу, но только если ты сначала поешь. Да я не голодный. 3 часов не прошло, как я из-за стола. Ладно, ладно. Соглашаюсь, увидев, что баронета напоказ нахмурилась. Можно я буду есть и говорить? Хочется обсудить вопросы, пока Митрий не заявился. Вслух этого, конечно, не произношу, но тетушка поняла. Разве я могу что-то запретить столь прославленному магу и настоятелю? Смеется. Что тебя волнует? Выкладывай. С Бертой, оказывается, все можно решить просто и изящно, не вступая в конфликт с наказующими. Ей не нужно напрямую сразу отказываться от их предложения вступить в орден. Кто может отказать новой одаренной миледи получить образование? Разве что тот, у кого ни стыда, ни совести совсем нет. Мой дядя Митрий не просто главный королевский маг, а еще и курирует сразу 2 факультета Рансбургского университета, магический и лекарский. Он без труда устроит Берту на первый курс посреди учебного года. Не торопись с приглашением ее в наш род, говорила Ника, вертя в руке небольшой золотой кубок с вином. Пусть поживет в моем доме. Я найму ей учителей, чтобы дополнительно занимались с ней общими предметами. Она же у тебя совсем дурочка, не у меня пока. Поправляю, и вовсе не дурочка, просто не образована. Я и говорю, Легкомысленно отмахнулась от моих поправок баронета. Ее надо будет многому учить, а уж я позабочусь, чтобы она приняла потом правильное решение, и ничто не будет указывать наказующим в нашу сторону. Твою Берту, она не моя пока, снова поправляю. Да, не твою Берту случайно, совершенно случайно заметит Матильда, королева-мать. Она ее и устроит, уговорит моего мужа взять юную новую миледи в университет, а меня принять девочку в своем доме. Так уж и быть, я соглашусь, мы согласимся. Пусть прецептор Ульян злится на кого хочет, хоть на наместника. Ты мудра, Ника, говорю искренне, с уважением. Только не богохульствовала бы, а, я все-таки духовное лицо. Не надо так о наместнике-то создателя. Так он же не сам создатель. Опять смеется баронета. Да брось, Степ, все знают, что твой тезка Степ восьмой бабник, заполонивший монастыри и приходы империи своими детьми. На какого аббата, аббатису или прилата там не посмотри, увидишь его острый нос и уши лопухами. Ну, не хмурься, я же глупая женщина, мне можно говорить иногда глупости. Что же касается участия в войне против Габарии и Ахарской лиги герцогств, так нечего тебе там делать. Предлагаешь отказать в просьбе самому кардиналу? Зачем? Нет, конечно же, соглашайся. Только не забудь спросить на то разрешение главы рода. Вот она и откажет. Ника постучала пальцем по свитку, который лежал рядом с ней, между серебряным блюдом с рыбой и вазой фруктов. Мария знала, что тебя попытаются использовать. Написала мне об этом. А ты почему мурену не ешь, из королевского пруда? Знаю, чем этих тварей кормит, потому и кусок в горло не полезет. Я же не каннибал, не люблю рыбу. Вру, как порой, увы, приходится. С твоего позволения, лучше вон тех рябчиков в сливовом соусе попробую. А про намеки насчет моего перехода в миряне что скажешь? Тут она перестала улыбаться и веселиться, посерьезнев лицом. Хотя, заметил, что глаза у нее все время были серьезными. Чувствую, что лицемерка моя тетушка еще та. Хорошо, что это наша неллерская лицемерка. Тетка реально умна, сразу понял. Пока ничего не скажу, Степ, но постараюсь все разузнать. Если тебе действительно наметили в невесты принцессу, тогда покушение становится объяснимым. О чем это она? Наоборот, необъяснимым. Говорю, да, наша прекрасная герцогиня Мария мне говорила, что из дворца может исходить опасность. Неллеры давно противостоят Саварской династии. Только, если я нужен короне для победы в войне и для усиления королевского рода, то, создатель, какой же ты еще молодой, Степ. Прервала меня баронета, сокрушенно мотнув головой. Эдгару совсем не нужна победа и усиление магической мощи династии, если при этом лично он потеряет власть. А ты понимаешь, какой вес приобретет принцесса, когда станет матерью могучих магов? Сколько придворных клик и группировок, сколько аристократических родов начнут ставить на ее приход во власть? Точно, она ведь права. Кто там говорил, что государство – это я, Людовик какой-то, кажется, 14-й, может, какому-то дворцовому клану, нашему кардиналу-фанатику или еще кому-либо и нужно усиление магической мощи королевского рода, вот только не самому Эдгару и его будущим наследникам. Так если это король, начинаю говорить, но Ника опять меня перебивает. Я лишь предположила, Степ, не будем делать поспешных выводов. Как только что-нибудь узнаю, обязательно тебе сообщу. Ты заезжай ко мне с визитами почаще, мы с Митрием тебе всегда будем рады. Знаешь, я ведь тобой горжусь. Правда, правда. Да все наши очень гордятся, что у нас такой могучий родич появился. Не ждали, не гадали, а тут раз, и я. Понимающе хмыкаю. Две молчаливые девушки принесли нам к чаю десерт. Да какой. Кроме медовой сдобы разных форм еще и целую вазочку желтого кускового сахара. Шикуем. Наверное, королевский маг и придворная аристократка могут себе позволить лакомиться не хуже герцогской семьи. Эх, сейчас бы Юльку сюда. Нет, и так у девушки скоро одно место слипнется. Зря шутишь. Ты просто не представляешь, насколько сильнее стали позиции нашего рода. Ника небрежным жестом вновь выгнала рабыни из гостиной. Болезнью здешней аристократии болтать при слугах обо всем подряд моя тетушка совсем не страдает. Осторожная. И правильно, и молодец. Поддерживаю. Иоанна, твоего троюродного кузена милорда Неллерского, полтора года кормили обещаниями назначить комендантом Лежона, а тут, как только пришел с севера подробный доклад о твоих подвигах, он сразу же и должности полковника получил. Из тех 25 тысяч драхм, что кузина через Верцейских менял отправила, заплатили меньше половины. Для полковничьего патента 12 тысяч не деньги. Кстати, у нас всего два неллерских голубя осталось. Ты с собой привез? Поделишься? Привез три десятка. Беру в руки небольшую серебряную кружку с ароматным ягодным чаем. Лучше бы глиняную посуду использовали для горячих напитков. Металл обжигает и руку, и губы, неудобно пить. Ну, да, и в этом мире понты дороже удобства. Только я два из них уже Андрею пообещал. Если у меня останутся, то, ерунда, уж с кузеном-то я договорюсь. Слышу, мой драгоценный супруг явился. Готовься, Степ, он не успокоится, пока все о твоем источнике не выпытает. Баронету Митрию 40 лет, на 40 он и выглядит, крупный, с красным мясистым лицом, маленькими глазками и носом картошкой. Чисто внешне моей тетушке он совсем не пара, только дворяне здесь редко вступают в брак по любви. Нет, случается, но редко. С другой стороны, вижу, что мои гостеприимные хозяева относятся друг к другу с уважением. Чего еще надо? Правда, почему-то детей у них до сих пор нет. Значит, не хотят. Для одаренных, тем более таких могучих, как Митрий, у него в магическом ядре 29 цветов, проблемы бесплодия не существует. Карьеристы, к гадалке не ходи. Отложили вопрос с потомством на будущее. Я не спрашиваю, не уточняю. В такие дела лучше не влезать. Тетушка оказалась права. Кто бы сомневался, королевский маг всю плешь бы мне выил, имейся она на челе аббата Степа. Я отвечал подробно, скрывать мне теперь особо-то и нечего, тем более от своих. Видел неприкрытую зависть Митрия к моим магическим возможностям, но мне она точно ничем не грозит, мы в одной лодке, весь неллерский клан. Узнал, что мафия не мафия, но землячество в столице королевства цветут и пахнут. Со смертью герцога Виталия поток денег из нашей провинции для всех, кто связан с родом неллеров кровными или вассальными узами, нисколько не обмелел. Снежная королева не хуже супруга понимала, насколько важно усиливать влияние рода на принятие и реализацию общегосударственных решений, а для этого необходимо продвигать своих людей на значимые должности, в канцелярии или двора, в церкви, в армии, в налоговой, тайной или таможенной службах. Титулы, имена, должности, описание внешности или семейных обстоятельств тех, кто волей или неволей находится со мной в одной команде, запомнить было невозможно, да и не имело смысла. Уточнить всегда смогу, провожая меня на выход. Ворские вырвали из меня обещание приезжать к ним в гости как можно чаще. На улице уже темно, но за оградой особняка главного королевского мага целое факельное шествие. Лейтенант Ригер все же не успокоился и прибыл сопровождать меня обратно к прецептории в сопровождении двух десятков неллерских гвардейцев. «Я же тебе три осветительных амулета в дороге сделал, забыл их что ли?» Спрашиваю, уже выехав из гостей. «Они при нас», — отвечает. «Потребуется, активируем». «Да, он же у меня экономный». «Помнится, дядюшка даже не допитый Степом отвар не выливал, а позже для себя подогревал. Активируй, командую. Я хоть оценю, насколько эффективны мои амулеты для освещения городских улиц». Глава 13. Не помню, кто точно, но, кажется, это был Людвиг Фейербах, заявивший: «Человек есть то, что он ест». Этот немецкий философ практически подвел черту под революцией, состоявшейся в нашем земном сословном делении. Получилось, что разбогатевший ростовщик, торговец или владелец производства, питающиеся намного лучше, чем обедневшие на службе монарху дворянские рода, по своему социальному статусу, как минимум, стали их не ниже. Полагаю, здесь в Паргее до такой уравниловки никогда не дойдет, все же магия приватизирована дворянством, и будь у кого-то хоть все бриллианты мира, он никогда не сравнится по могуществу и силе с одаренным аристократом. Тем не менее, деньги тут не были пустым звуком, они многое, пусть не все, решают. Поэтому гостиницы-трактиры, располагавшиеся вблизи королевского дворца, имели у себя по несколько просторных апартаментов, в которых останавливались не только высшие аристократы, герцоги и члены их семей, но и приехавшие в столицу богачи. До эпохи абсолютизма здесь еще далеко, никто из герцогов не стремится жить вблизи королевского двора, а потому своих дворцов в Рансбуре не имеет. Нет своего столичного жилья и у Марии Неллерской, где мог бы остановиться ее пасынок. В королевской резиденции, конечно же, есть гостевые покои для очень важных персон, однако аббата Степа пока никто туда не приглашал. Видимо, не дорос я еще до такой чести, ну или, скорее всего, королек наш Эдгар не испытывает ко мне симпатии. Думаю, это к лучшему, а то еще отравил бы к чертовой бабушке. Чувствую, с него станется любую мне пакость сотворить. Не дождавшись приглашения в королевский дворец, которого, собственно, и не ждал, больно надо, я на следующий день после посещения тетушки Ники, сопровождаемый хмурым и расстроенным взглядом прецептора, переехал в Золото Кранца, одну из четырех самых престижных гостиниц столицы. На третьем этаже этого трактира были устроены двое обширных многокомнатных апартаментов, имевшие каждый свой отдельный вход через боковые лестницы здания. Могу ходить к себе и обратно, не встречаясь с другими постояльцами. Хотя спуститься в столовый зал напрямую по общей лестнице я тоже имею возможность, и обязательно буду этим пользоваться. Не знаю, как на моем месте повел бы кто-нибудь другой из землян, но мне нравится, все еще нравится, жить здесь полноценной жизнью, в ее, так сказать, гуще. Не хочу быть затворником или снобом. Запахи средневековой столовой не очень приятные, музыканты играют примитивные мелодии, публика пахнет отнюдь не французским парфюмом, да ну и что, что есть, то и пусть будет. Ваше преподобие, пытается меня усовестить Ригер, вам сюда можно не только обед принести, прикажите, и я музыкантов доставлю. Я уже решил, дядя, обезоруживаю бывшего опекуна неформальным обращением, перестраховывается он, явно, у меня сейчас охрана, дай бог каждому. На второй этаж переселились из хрустального гуся все мои разведчики из отряда Эрика и три десятка гвардейцев. Теперь по лестницам ко мне только с помощью серьезного штурма можно пробиться, а в окно никто не залетит. Во всяком случае, плетение полета мне еще не попадалось. Здесь я в полной безопасности, а в зал один спускаться не собираюсь. Правда, стоит мне такая охрана, мама, не горюй. 30 драхм в сутки, мои апартаменты, еще почти столько же, комнаты эриковским и ригеровским воякам, плюс питание, плюс услуги прачечной, плюс мыльня, короче, под сотню драхм в сутки. В месяц 3000, шутка ли, даже в столице с ее безбожными ценами на недвижимость можно вполне приличный домик купить. Зато из нашего окна площадь Красная видна, имеется в виду, конечно же, дворцовая, и сама резиденция Эдгара I. Как только мой Сергий найдет что-нибудь путное из плетений, которые нельзя будет даже сильным магом обнаружить, и которым невозможно поставить эффективную защиту, так я и стану в курсе всех происходящих при дворе событий. Ладно, не всех, но самое интересное постараюсь не пропустить. А пока секретарь не нашел, попробую более простые заклинания использовать. Или не стоит, наверное, да, не нужно. Обнаружат, насторожатся, а то и вовсе вычислит чересчур любопытного аббата. Надеваю перстень-амулет распознавания ядов. Он предупреждает об алхимической дряни, обычная, минеральная или растительная, а трава им не обнаруживается. На этот случай у меня две дегустаторши есть, Ангелина с Юлькой. От ядов мгновенного действия я их спасу, а медленные мне не угроза с моими-то целительскими способностями. Прикрылся я со всех сторон. Вроде бы, столовый зал трактира заполнен весьма почтенной публикой. Не все, смотрю, аристократы, но бедным тут делать нечего, все же цены в этом заведении не просто кусаются, а буквально грызут поедом. Ко мне не подступиться, мои охранники занимают все соседние столы, однако, кого надо, того пропускают. Так по моему знаку, просто прикрыл глаза, не стали препятствовать милорду Григорию, секретарю прецептора. Ваше преподобие, мы с ним на «ты», но при всей моей свите он решил быть официальным. Ночью привезут виконтов Ивана и Виктора Гиверских. Прецептор просит вас приехать с утра к нему в особняк. Ишь ты, быстрый какой, может мне хочется поспать подольше, или дела другие есть. Ты садись, виконт. Предлагаю ему, место за моим столом еще есть, хотя здесь вся моя ближайшая свита за исключением работающего в прецепторской библиотеке Сергия. Разве я могу отказать своему начальнику в такой просьбе? К тому же, мы договорились. Передашь ему, что буду в 20:00. Угощайся. Милорд Григорий бросил недоуменный взгляд на скромно сидевших по краям лавки моих служанок, но, увидев, как они снимают пробу с подаваемых мне блюд, кивнул своим мыслям. «Спасибо, не откажусь». Он потянул носом запахи. «Редко когда находится возможность такие редкие продукты есть. А во, даже маринованный угорь. Да, его преосвященство велел узнать, нужна ли будет завтра от него какая-либо помощь, людьми или чем-то еще».